доведенная до края, ты ни разу не сдавалась, заливаясь морем крови и пропев последний гимн. Ты распятая оказалась перед полчищем ублюдков из великой и державной. Стал кладбищем руин. Поднимись, святая Русь, здесь живу я и молюсь. Здесь увидел белый свет и любовь. Славная страна, ты Россия, мать моя, за тебя я здесь молюсь, за Богом избранную Русь, за Богом избранную Русь. И топтали, и кололи, унижали и рубили, опускали на колени, но боялись как огня. Ты жила, пока ты с Богом, православная Россия, над тобою распластала Матерь Божия покрова. Поднимись, святая Русь, здесь живу я и молюсь. Здесь увидел белый свет и любовью был согрет. Православная страна, ты Россия, мать моя, за тебя я здесь молюсь, за Богом избранную Русь, за Богом избранную Русь, доведенная до края. Ни разу не сдавалась, заливаясь морем крови и пропев последний гимн.